находятся в полном противоречии с тем, как они описываются в каждом учебнике физики для начинающих. Такое предположение было бы признано ошибочным даже во времена Франклина, поскольку обсуждаемые явления тогда были хорошо известны, и уже была полностью установлена тождественность атмосферного и машинного электричества. Очевидно, что естественные помехи распространяются по Земле и по воздуху так же, как и искусственные, и в обоих случаях возникает электродвижущаяся сила, направленная как вертикально, так и горизонтально. Помехи нельзя подавить ни одним из предложенных методов. Проблема заключается в следующем. В воздухе напряжение растет с высотой со скоростью около 50 вольт на 1 фут подъема, и вследствие этого разница в напряжении на верхнем и нижнем конце антенны может достигать 20 или даже 40 тысяч вольт. Массы заряженной атмосферы находятся в постоянном движении и подпитывают провод электричеством, но они непрерывно, а путем разрядов, производя подобные скрежет и шумы чувствительной телефонной трубки. Чем выше антенна и чем больше пространства охватывают провода, тем резче выражен эффект. Но следует понимать, что это число – локальная проблема, и с основной она имеет мало общего. В 1900 году, занимаясь совершенствованием своей беспроводной системы, я использовал тип устройства с четырьмя антеннами. Они были тщательно настроены на одну и ту же частоту и соединены параллельно для усиления принимаемого сигнала из любого направления. Когда мне захотелось установить источник передаваемых импульсов, я для этого соединил каждую пару антенн, расположенных по диагонали, последовательно с первичной катушкой, питающей детекторный контур. В первом варианте соединения звук в телефоне был громким, во втором он исчез, как и ожидалось, так как две антенны нейтрализовали друг друга. Но атмосферные помехи присутствовали в обоих случаях, и мне пришлось работать по специально разработанным средствам защиты, основанные на иных принципах. При использовании радиоприемных устройств, заземленных в двух точках, как я уже давно предполагал, помехи, вызываемые заряженным воздухом и весьма серьезно мешающие работе уже построенных установок, существенно уменьшаются, и, кроме того, благодаря направленному характеру антенного контура, почти наполовину снижают чувствительность к помехам всякого рода. Это было совершенно очевидно, но оказалось откровением для некоторых неискушенных специалистов беспроводной связи, чей опыт ограничивался такими приборами, которые можно улучшать с помощью топора. Так что они делили шкуру неубитого медведя. Если бы атмосферные помехи и впрямь вели себя так нелепо, от них было бы легко избавиться, осуществляя прием без антенн. Но на самом деле провод, зарытый в землю, который, по их теории, должен был быть абсолютно невосприимчив, является более чувствительным к определенным внешним импульсам, чем провод, вертикально расположенный в воздухе. Справедливости ради следует отметить, что имеется небольшой положительный сдвиг, но произошел он не благодаря какому-либо особому методу или устройству. Это случилось просто из-за осознания недостатков огромных сооружений, достаточно плохих для передачи и совершенно непригодных для приема, а также вследствие перехода на более подходящий тип приемника. Как я уже указывал ранее, для окончательного устранения этого препятствия радикальные изменения должны были быть внесены в саму систему, и чем скорее это сделать, тем лучше. Было бы воистину пагубным, если бы на нынешнем раннем этапе развития телеавтоматики, когда огромное большинство людей, не исключая даже специалистов, не имеют понятия об ее потенциальных возможностях, в спешном порядке был бы проведен законопроект, делающий ее правительственной монополией. Несколько недель назад такое предположение и предложение внес министр Дэниел. И нет сомнений, что, обращаясь к Сенату и Конгрессу, этот высокопоставленный чиновник говорил с искренней убежденностью. Но мировой опыт с несомненностью показывает, что наилучшие результаты всегда достигаются в здоровой коммерческой конкуренции. И более того, существуют исключительные причины, по которым беспроводной связи следует дать полнейшую свободу развития. Прежде всего, она открывает перспективы, несоизмеримо большие и более существенные для улучшения жизни людей, чем любое другое изобретение или открытие в истории человечества. К тому же следует иметь в виду, что это замечательное достижение развивалось всецело здесь и может быть названо американским, с большим правом и соблюдением норм, чем телефон, лампа накаливания или аэроплан. Предприимчивые агенты по печати и рекламе, а также биржевые маклеры –